Конт Истормиэль из дома изумрудного клинка. «Истормиэль, хватит обвинять себя в случившемся. Ты ни в чем не виноват». Это моя сестра Ракуэл, сидя рядом на кровати, пытается успокоить меня. Хотя необходимости в этом не вижу, поскольку спокоен. Главное, что жизни Палаэля ничто не угрожает. «Конечно, Рокуэл, в случившемся прямой моей вины нет. Но я мог отговорить Палаэля». «Знаешь, Истормиэль...» Сестра положила свою ручку мне на плечо. «Вместе с Палаэлем вы совершили за свою жизнь столько необдуманных поступков, которых совершать не следовало. И все они, как правило, были связаны с риском для жизни либо вашей, либо окружающих вас эльфов. И никто из вас друг друга не отговаривал. Так что рано или поздно подобное должно было произойти». «Под этими поступками ты подразумеваешь те невинные шутки, устраиваемые нами?» «Ничего себе невинные шутки! Это вы так считали, но не окружающие. Одна ваша шуточка с пауком чего стоила? А если бы он меня укусил? Об этом вы не подумали?» «Ну, дежурные целители недалеко были, так что все было под контролем». Я невольно улыбнулся, вспомнив тот случай. «Тебе, понятно, не понравилось, но все смеялись, когда ты, в чем мать родила, с криками носилась по всему дому. Поначалу-то все думали, что тебя убивают, даже гвардейцы сбежались. Но когда ты указала на раздавленного паучка на своей пятой точке, было весьма забавно». Сестра поморщилась. «Ясно, не слишком приятные для нее воспоминания». «Ты все еще на меня обижаешься?» – улыбнулся я. «Нет, столько времени прошло-то с тех пор», – изобразила улыбку Рокуэлл, получившуюся у нее неестественной, какой-то натянутой. «Понятно, все еще обижаемся», – резюмировал я. «Только ты вспомни, сколько раз ты отомстила мне за ту невинную шутку, совершенную двумя детьми, причем привлекая к процессу охоты за мной своих подруг. Никогда не подозревал, что ты можешь быть настолько злопамятной». «Нечего было так шутить. Жалко, что второго дитятку поймать не получилось». «Да», – протянул я. «Палаэль полсезона у нас не появлялся. Хорошо ему тогда было. Избежал твоей мести, элементарно не приходя к нам в гости. А я никуда деться не мог, поскольку живу с тобой под сенью листвы одного дерева». «Так зачем вы поехали на то озеро?» – перевела тему сестра. «Неужели действительно просто со скалы в него попрыгать?» «Да», – кивнул я. «Хотелось, как в детстве. Скоро в Академию магии ехать. Вот и решили посетить то озеро, на котором часто бывали раньше. Ты же тоже там в свое время целыми днями со своими подружками пропадала. Захотелось нам напоследок развеяться. Наставники вместе с родителями за 4 декады, прошедших с момента поступления, настолько мозги проели своими наставлениями перед дорогой, что у нас возникло желание от них сбежать. Лучше бы дома сидели». «Понимаю. Вот только когда мы отдыхали около озера с девчонками, нам не приходило в голову прыгать в озеро со скалы, которая расположена от кромки воды в шагах 20. Как вы собирались до озера-то долетать? К тому же под той скалой множество острых камней». «Ты уже ответила на свой вопрос. Именно долетать. Палаэль предложил использовать заклинание левитации. Я пытался его отговорить. Но где же там? Он же упертый, сама знаешь». «Да уж». Рокуэлл с ногами забралась на мою постель, устраиваясь поудобнее. «Но, как я понимаю, сорвался он со скалы не во время этих сомнительных прыжков». «Ничего мы не успели», – пожал я плечами. «Оставили коней под скалой и полезли. А когда до вершины оставалось совсем чуть-чуть, Палаэль сорвался». «Оступился?» «Нет, с координацией у него всегда было все в порядке. Просто выступ под ногой вдруг раскрошился. Я лез следом за ним, поэтому все видел. Представляешь, обычный выступ. Я бы тоже на него ногу поставил, если был бы первым. Ладно бы на нем трещины были, так нет же. Хотел еще попытаться подхватить Палаэля, когда он начал падать». «И?» «Не успел. Да и позже, после всего подумав, Пришел к выводу, что полетели бы с ним в этом случае вместе. Представляешь, мы бы оба умерли там от полученных ранений, так как кроме нас на озере в тот момент никого не было. Так хоть я до дома Палаэля дотащил. Я смутно помню. Отрывками. Как спускался, снимал Палаэля с камней, крепил его к коню, возвращался домой. Потом помню дом Палаэля, убегающих родственников, короткий разговор с целителями. В себя пришел уже в своей комнате. «Говорят, что с Палаэлем все в порядке», — заметила Роквелл. «Да», — кивнул я. Заходила мать, рассказала об этом. Правда, заметила, что послезавтра я еду в академию один. Значит, все-таки повреждения у Палаэля очень серьезные. Им же архимаги занимаются, и при незначительных ранах поставили бы на ноги уже к сегодняшнему вечеру. Я даже представить боюсь, что с ним». «Не волнуйся, все с ним будет в порядке». Сестра поднялась с кровати и, погладив меня по голове, вышла из комнаты. Королевский дом алмазной короны. Комната целителей. Капитан Вихрь. Александр. Темнота. Открываю глаза, но сфокусировать зрение не получается. Закрываю глаза. Я что, вчера перебрал? Голова немного побаливает, все кости ломит. Так, пытаюсь вспомнить, что я вчера делал и с кем. Мать твою, как же голова разболелась. Чувствую, что становится плохо. Очень плохо. Куда-то проваливаюсь. Иду вместе с майором Тишкиным в штаб округа. Он у нас прибыл из Чечни, назначили начальником вещевой службы. Здоровый мужик с явно оформившимся амортизатором любви. Ну, так он сам свой живот называл. Мне самому надо в Кэч, но поскольку машину до Екатеринбурга командир выделил одну, пришлось совместить и его дела, и мои. В штабе округа у дежурного подполковника выяснили, что начальник вещевой службы округа заболел. Вместо него остался прапорщик, который ни хрена никому не дает. Видимо, чтоб начальник потом не орал, что дал не то и не тем. Но Тишкина это не остановило. «Смотри, Саня, и учись, пока я с тобой, как надо пропароидов воспитывать. Обрати внимание, как с ними надо разговаривать. Научишься, будешь жить хорошо. Все и всегда будет поступать тебе вовремя». С этими словами Тишкин решительно направился на третий этаж, где, как объяснил дежурный, и находилась резиденция данного прапорщика. Мне почему-то стало его заранее жалко. Слово будет сказано, по всему штабу округа шел грандиозный ремонт. Везде все было завалено, всюду строительные материалы и мусор. Прочие прелести подобных мероприятий в виде праздно шатающихся рабочих, постоянно висящие в воздухе пыли и многого другого тоже присутствовали. Добрались мы, значит, до цели. Обычной двустворчатой деревянной двери. Ни надписи на ней, ни других обозначений. Но точно она. Тишкин приостановился и со всего размаху впечатал в эту дверь свою правую берцу 40-последнего размера. Дверь разве что не вынесла с петель. Заходит внутрь со словами: «Ну, здравствуй». Я за ним. Тут утыкаюсь ему в спину. Чувствую, сдает назад. А позади я. Выглядываю у него из-за спины. Картина. Длинный стол взлетка. За ним сидит штук 10 полковников. Успеваю заметить парочку генералов. А во главе стола, медленно наливающийся кровью, первый заместитель командующего Приволжско-Уральского военного округа генерал-лейтенант Мирошниченко. Совещание, видите ли, он тут проводить соизволил. Как впоследствии выяснилось, каморка с нужным прапорщиком находилась этажом ниже, а здесь был кабинет первого зама. Начинаю тоже сдавать назад, уже синхронно с Тишкиным. И тут раздается рев. «Вы! Ты! А ну стоять!» Из этой обители, в которую мы имели честь так неосторожно войти, мы вышли минут через 15. Оба красные как раки, с разорванными в моральном смысле пятыми точками. Повезло еще, что наша часть московского подчинения, а не окружного. «Не, Игорь, Говорю я минут через пять, когда в себя приходить начали. «Не буду у тебя учиться с прапорщиками разговаривать. Неприятно это занятие». Тишкин ничего не ответил. Молча перебирал ногами в направлении нашего УАЗика. Снова выныриваю из глубин своего сознания. На этот раз попыток открыть глаза не делаю. Попытался прислушаться к самому себе. Вроде руки целы. Ноги тоже чувствую. Тело на данный момент не болит. Вновь пытаюсь открыть глаза. Фокусирую взгляд. Вроде получается. Поворочил шеей, тоже нормально. А что это у нас вокруг? Какое-то сплошное покрывало со всех сторон. Ба! Да это же похоже на балдахин над кроватью. Точно, у женщины дома оказался. Ну и где я вчера так прекрасно посидел? Еще раз пытаемся вспомнить. И тут воспоминания навалились на меня каменной плитой. И тревога по грозе, и патрулирование по установленному маршруту, и пожар на складе ГСМ, и взрыв цистерны, и накатывающая на меня стена огня. Понимаю, что после такого выжить вероятность слишком мала. Да если бы и вытащили меня каким-то чудом из окружающего на тот момент ада, то ожоги были бы несовместимы с жизнью, ведь фактически искупался в горящем топливе, никакой камуфляж не спас бы. Здесь же, насколько чувствую свое тело, никаких повязок, и уж тем более ожогов. А может, я уже на том свете? Только больно странный он какой-то, этот тот свет, противоречит всем церковным канонам. Там же вроде врата должны быть, и святой Петр на страже их, распределяющий поток душ на праведных при жизни и неправедных, направляя первых в рай, ну а вторых в места, предполагающие наличие печей, расплавленной лавы и других адских прелестей. Да и ощущения слишком реальные, а душа нематериальна, поэтому не должен чувствовать свое тело. Так, во всяком случае, мне казалось. И что дальше делать? Хотя, если подумать, за мной кто-то ухаживает? Или нет? Ну, в конце концов, кто-то же меня сюда принес. Белье, опять же, наверняка меняют. Пахнет свежестью. Значит, остается только ждать. Может, кто придет и прояснит ситуацию? На этом попытался абстрагироваться от окружающего мира и ни о чем не думать. Через некоторое время задремал. Проснулся я от голосов. Мужской и женский, довольно приятный, мелодичный. Только вот говорят на каком-то иностранном языке. Точно не немецкий, его я в школе изучал. Но и не английский, его опознать я бы смог. И какие иностранцы в центре России, матушки, да еще на закрытом объекте Министерства обороны. Прикрыл глаза и скосил их в сторону говоривших. Балдахин был откинут, открывая вид на помещение, где я нахожусь. Точно не госпиталь. Убранство хоть и необычное, но явно дорогое. В госпиталях все попроще и победнее. Всюду, где только можно, стоят горшочки с цветами самых разнообразных форм и расцветок. Мебель выполнена под антиквариат, причем не фабричного изготовления. Комод, стулья и все прочее явно собраны вручную. Окна чуть прикрыты шторами, на которых что-то изображено. Подробнее из-за складок рассмотреть не удается. Как понимаю, кровать расположена около стены, противоположной окнам. Тут мой взгляд падает на две фигуры, стоящие чуть правее от окна, находящегося рядом с входной дверью. По всей видимости, это от их голосов проснулся. В этот момент они решили приблизиться, и мне удалось их рассмотреть подробнее. Так, кто тут у нас? Женщина очень красивая, лет 25. Да, ну и одеяние у нее. Как помню, подобные платья носили в 18-19 веках, и то только на балах, сверху корсетом. Внизу очень пышная, состоящая из множества юбок, собранных по принципу матрешки. На плечах накидка. В принципе, все вместе смотрится очень красиво. Сама блондинка, глаза темно-зеленого цвета, контактные линзы. От природы таких глаз не бывает. Слишком большие, да и форма необычная. Миндалевидные они у нее. Ни разу таких не встречал. Наращенные ресницы только подчеркивают эту необычность. Нельзя делать ресницы такими длинными. Тут явно мастер по наращиванию перестаралась. Еще какая-то неправильность в ее образе есть, но определить не могу. Переношу взгляд на ее спутника. Молодящийся дедок с седыми до плеч волосами. В длинной мантии зеленого цвета с посохом. Набалдашник у посоха очень занимательный. По виду ограненный сапфир. Вот только размером с кулак. Сколько же это удовольствие стоит? Линоэ Ваэр Палаэль. Уартимой. Это что она меня спрашивает? И тут до меня доходит, что именно мне кажется неправильным во внешнем виде этих людей. Уши. Они не как у людей, заостренные сверху, на самых кончиках. Палаэль Заид Смолон. Уже дедуля решил обратить на себя мое внимание. Я откинулся на подушки. Закрыл глаза, снова открыл. Посмотрел на посетителей. Ничего не изменилось. Либо у меня галлюцинации, либо я в психиатрической больнице. А может, то и другое одновременно? Ведь девушка-то могла сделать себе пластику. Нынче на это мода то грудь, то попа. Вот теперь до ушей добрались. Но дедули это зачем? Так что явно у меня какие-то видения, не относящиеся к реальной действительности. Закрыл глаза и сосредоточился на себе. Если это сон, то его можно прервать. Необходимо попытаться проснуться. В буквальном смысле слова я подскочил на кровати после того, как что-то острое вонзилось мне в предплечье. Пытаюсь понять, в чем дело. Да это же дедуля в меня какую-то иголку воткнул с шариком на конце. И сейчас этот шарик внимательнейшим образом рассматривает. Дед, а ты разве не... Ты что сейчас вообще сотворил? Из ума выжил. Уже сидя на кровати и держась за поврежденное место, орал я на дедушку. И тут остановился. Молча осмотрел место укола, которое до сих пор ныло. До меня вдруг дошло, что если бы это был сон, то от таких болевых ощущений я обязательно бы проснулся. На галлюцинацию все окружающее уже не похоже. Значит, это все со мной действительно происходит. Молча сижу, уставившись в одну точку, и пытаюсь осмыслить ситуацию. Поднимаю руку. Ощупываю свое правое ухо. Оно тоже кверху заостренное. Начинаю тайком осматривать себя, пока эти двое между собой разговаривают. Прихожу к выводу. Тело не мое. Это не я. Что я? Где я? Что со мной произошло? Делаю попытку встать, но тело плохо слушается. В итоге падаю на кровать. Ко мне сразу подскочили эти двое. Что-то мелодичными голосами мне прощебетали и помогли нормально лечь. Далее дедушка прикоснулся к моему лбу, и я в очередной раз провалился в неизвестность. Архимаг Достамианиль и королева леса Биниэль. Ну, что скажешь, Достамианиль? На этот момент физически он здоров. Слабость есть, но пройдет уже к завтрашнему утру, Ваше Величество. Я вместе с дежурными целителями устранил не только все переломы и внутренние кровотечения, но и восстановил кожный покров. Даже синяки убрал. Прошу, не надо официоза. Ты меня с младенчества нянчил. Так что наедине прошу просто обращаться по имени. Ты же знаешь. Биниэль подошла к окну и прикрыла занавески. А сейчас я спрашиваю про его психическое состояние. Создалось такое впечатление, что он нас не узнал. Меня, родную мать. Заговорить попытался на незнакомом языке. Я знаю их в общей сложности 18, включая 2 подгорного племени, наречия горных троллей и 6 человеческих. Действительно, все это странно. Достамионииль задумчиво посмотрел в сторону Палаэля и подошел к Биниэль. Я тебя не стал ранее беспокоить, но теперь все-таки скажу. У него есть незаметные изменения подаурных полей. Незначительные, ты их разглядеть не сможешь. Тут Достамиониль задумался. Биниэль молча стояла и ждала продолжения. Но, тем не менее, они оказали свое воздействие и на саму ауру. Поначалу я думал, что это результат моего магического воздействия во время лечения. Сейчас же уверен в обратном. Я здесь ни при чем. Игла вдоха как раз позволяет это увидеть. Если ты приглядишься внимательно, то увидишь, что при неизменных основных параметрах косвенные видоизменились таким образом, что усиливают некоторые эффективные показатели. Например, энергоемкость. Она повысилась, причем очень значительно, в разы. По этому показателю он равен магам второй ступени развития. И это до начала обучения в Академии. Достомионил разволновался, что было не характерно для старого эльфа. На данный момент с уверенностью могу сказать, что перед нами потенциальный архимаг, один из сильнейших известных миру. А ведь до падения его максимумом в магии была четвертая ступень развития. Хотя ты и сама об этом знала. Мне жаловалась на это и не раз. Скорость кастования заклинания тоже должна была увеличиться. Другие показатели – это мы увидим в будущем. Буду периодически навещать его в Академии, смотреть, как он развивается. Психически он тоже здоров. «Хоть в чем-то есть плюсы», – тяжело вздохнув, Биниэль подошла к спящему сыну. «А с памятью что делать? И откуда эти непонятные фразы на каком-то языке?» Достомионил пожал плечами. Незнакомые слова могло сформировать его подсознание в процессе лечения. Черепную коробку-то тоже пришлось сращивать. Может, мы случайно задели те области мозга, которые отвечают за формирование речи? Успокойся. Ничего страшного в этом нет. Пригласи мага-менталиста, и он все быстро приведет в норму. Так что не волнуйся. Не могу не волноваться. А еще ему в Академию ехать уже пора. Я не хочу его сейчас отпускать. Никто не заставляет тебя отправлять его сегодня или завтра. Достомионил, улыбаясь, направился к выходу. Отправишь его послезавтра. Думаю, на 1-2 дня опоздания в Академии ничего не скажут. Тем более, что я обязательно предупрежу об этом ректора. «Ну, пойдем уже, надо менталиста сюда пригласить». Тихо прикрыв за собой дверь, они покинули помещение. Где-то в иных планах бытия. Архидемон Непот. «И что теперь делать? Сознание я перенес, тело и его энергетическую составляющую усилил, а синхронизировать память человека с памятью эльфа не удосужился. В итоге человечек не может воспользоваться воспоминаниями эльфа. Может, так и оставить? Да нет, нельзя. Сейчас приведут мага-менталиста, пусть и слабого. Хотя все относительно. Для меня он слабенький. А для этой планеты он архимаг ментальной магии. Так вот, он быстро разберется, что в данном теле другое сознание. Убьют сразу человечка, и, следовательно, я не выполню обязательств. Надо помогать, вытаскивать человечка со дна отхожей ямы. Так, память синхронизировал. Двигательные воспоминания эльфа тоже на сознание человечка наложил. Вроде все. А нет, не все. А вдруг его убьют в каком-нибудь поединке на мечах? Они же дуэли практикуют не только магические. Дерутся палками, которые гордо именуют мечами. Это они моего клинка Звездной Смерти не видели. Сделанный из сплава палладия с небольшим количеством серебра и смесью других металлоидов, с наложенными на него в процессе изготовления заклинаниями, многократно увеличивающими исходные характеристики металла. Вот это клинок! А человечку... Вернее, уже эльфу. Ну, как назвал, так назвал. Еще дополнительно физические характеристики усилю. А вот теперь все. Капитан Вихрь проснулся. Лежу, обдумываю сложившуюся ситуацию. Вдруг обнаруживаю, что помимо своих воспоминаний примешиваются посторонние образы, видения. Попробовал на них сосредоточиться. Ёшкин кот! Такое впечатление, что жил какой-то параллельной второй жизнью, о которой до этого ничего не знал. В образе некоего Палаэля. Удивляться уже нет сил. Воспринимается все как-то спокойно, как будто все произошло с кем-нибудь другим. А я смотрю на это со стороны, от третьего лица. Понимаю, что это защитная реакция организма, дабы с ума не сойти. Вот они, последствия сильнейшего стресса. Все, стоп. Попытаемся все обдумать. Цистерна с топливом взорвалась. Шансов выжить у меня не было. Я погиб. Но в то же время сейчас я все чувствую и осознаю. Как сказал Декарт, я думаю, значит, я существую. С другой стороны, тело мне не принадлежит. То есть сейчас, конечно, оно мое, но до моего осознания себя в нем моим не являлось. В нем жил кто-то другой. Бред, как о шубе рассуждаю. И тем не менее это так. Получается, после смерти у себя, мое сознание или душа, ну не разбираюсь я в таких тонких материях, вместо того, чтобы проследовать в наш земной, родной, потусторонний мир, в виде рая или ада, попало в другое тело, проживающее в явно другом мире. К тому же тело, не являющееся человеком. Насколько помню мифологию, заостренные уши имеют только эльфы. Точно, я же смотрел «Властелин колец». Там только у эльфов такие уши. Каковы я имел честь лицезреть у той парочки... Да что там говорить? Я сам являюсь счастливым обладателем точно такого же девайса. В чем еще есть различие между людьми и эльфами? Вроде как у последних более долгий срок жизни. Или нет? Как бы это выяснить? А что я, собственно говоря, торможу? Судя по всему, эти обрывки образов и видений – не что иное, как память того эльфа, сознание которого жило в данном теле, до моего пришествия. Ничего не стоит обратиться за информацией к его памяти и после этого уже делать какие-либо выводы. Решено. Сейчас попытаемся разобраться с головой, точнее, с ее содержимым. Вот, это мое детство. Вот я пошел в школу. Здесь учусь скрываться в чаще леса. Тьфу, это явно не мое. Далее первая любовь в шестом классе к Ленке Сидорук. Вот Истамирель предлагает добавить немного краски в маленькое озеро, где любят купаться все девушки. А я в лабораторию у наставника Галантиэля, обучавшего нас основам алхимии, по ошибке взял мощнейший несмывающийся краситель. Нет, так не пойдет. О себе-то я и так все знаю. Нужно сосредоточиться как раз на воспоминаниях этого Палаэля. Родился он, получается уже я, 100 с лишним лет назад в семье великого князя Исиля. Мать королева леса Биниэль. Да это та самая женщина, которая меня навещала. Интересно, почему отец великий князь, а мать королева? По логике, должна быть великой княгиней. Пытаюсь найти нужное воспоминание. Это не то, это тоже. Ага, вот, нашел. В королевском доме все мужчины, стоящие во главе дома, а значит и всего леса, назывались великими князьями. Так было всегда, насколько помнит история эльфов. А вот как раз с королевой все не так однозначно. Примерно 9000 лет назад великий князь нашего леса, имени Палаэль не запомнил, вынужден был пойти на союз с дроу, темные эльфы, в войне против Нидской империи людей, существующей и по сей день. Нидская империя на тот момент только образовалась путем объединения 4 королевств под властью одного короля-завоевателя, провозгласившего себя после этого императором. Новоявленный император на достигнутом останавливаться не собирался, и продолжил свои завоевательные походы, подминая и включая в состав своей империи все новые территории. Это продолжалось более 20 лет, пока южная граница империи, раскинувшаяся к тому моменту на пятую часть материка, не соприкоснулась с границей леса. Первый год прошел в относительно мирных добрососедских отношениях, если не принимать во внимание мелкие пограничные стычки. А в начале второго года гигантская армия людей подошла к границам. Разведчики леса доложили Верхний Совет о приблизительном количестве живой силы противника и числе привлеченных магов. После трех дней дебатов Верховный Совет, возглавляемый Великим Князем Леса, пришел к неутешительным выводам: с имеющимися силами военную экспансию не остановить. Еще два дня непрерывающихся заседаний у Совета ушли на поиски выхода из этой ситуации. И выход был найден. Но какой? Совет принял резолюцию об отправке миссии в подземелье к Дроу с просьбой об оказании помощи и созданию полноценного военного союза против империи. Также было предложено правительнице Дроу выдать замуж одну из своих дочерей за великого князя леса, на тот момент еще холостого. Это был поистине беспрецедентный шаг. Миссия порталами была отправлена к Дроу, и через две недели к лесу подошла армия, ведомая одной из принцесс. Союз был заключен. После трех кровопролитных битв армия людей перестала существовать. Между прибывшим императором и великим князем был заключен вечный договор о мире. В итоге империя людишек. Меня удивило столь ярко выраженное презрение Палаэля к расе людей. Обратила свои взоры на другие свои границы, точнее на других соседей. А великий князь и принцесса Дроу прошли через великое таинство, став мужем и женой. Только вот становиться княгиней она не захотела, потребовав введения титула королевы леса. У них, видите ли, в подземельях была королева для супруги великого князя. Вот с тех пор у нас в лесу есть королевы. Сницкой же империи, несмотря на вечный договор о мире и добрососедстве, было еще около десятка войн, и до сих пор идут частые пограничные стычки. В последние 200 лет оба государства стараются развивать торговлю друг с другом. В связи с этим образовался даже пограничный город под названием Альбион, через который идет основной товарооборот между двумя государствами. Город очень крупный. Несмотря на то, что был образован очень недавно, около 170 лет назад. Население в нем насчитывается приблизительно 70 тысяч разумных, являющихся представителями различных рас. Эльфы в нем стараются не селиться, все-таки им уютнее среди деревьев, но несколько эльфийских кварталов все же есть. Архитектура в них максимально приближена к архитектуре обычных эльфийских городов. Все утопает в зелени, и дома представляют по сути свои деревья, видоизмененные магией до неузнаваемости. Такие деревья внутри полые с перегородками, конфигурацию которых задает маг-растильщик во время роста такого дерева. В империи есть магический университет, пожалуй, самое сильное учебное заведение в известном мире. По уровню превосходит даже Академию магии леса. Не сказать, что по мастерству выпускников, но по количеству учащихся и изучаемых предметов точно. Здесь изучаются такие предметы, как некромантия, темная магия, демонология. В нем можно встретить представителей всех рас, существующих на Ирионе. Так местные называют свою планету. В последнее время там обучается довольно много эльфов. Присутствуют эльфы и среди преподавательского состава. Но представителей высшей аристократии там нет, поскольку последних в целях безопасности не выпускают из леса. Логично, что в университете большинство студиозусов составляют представители расы людей. Гораздо меньше гномов, орков, эльфов, ситахов. И в единичных вариантах попадаются тролли. С этим пока все ясно. Теперь по самой планете. Называется Эрион. Кто и почему так назвал, не ясно, но так ее называют все живущие на ней расы. Состоит из двух континентов – Лапира и Сатека, со всех сторон омываемых океаном. Здесь его считают одним, не проводя условных границ на несколько океанов и морей, как на Земле. Крупнейшим из двух континентов является Лапир. На нем и находится мой лес. Сатек в три раза меньше. На Лапире, помимо леса и империи, есть еще 11 человеческих королевств. Два гномих, расположенных под каменным хребтом, который начинается от южной стороны Лапира и проходит через две трети материка, практически деля его на две равные части. Далее государство ситахов, Плиних. Второе по размерам на континенте после империи. Примерно в три раза ее меньше, находится на южной стороне континента, отделено от империи каменным хребтом. Кстати, лес идет на почетном третьем месте, деля вместе с империей восточную часть Лапира. Причем таким образом, что проход на западную часть континента есть и у нас, и у империи. Подземелья северной части каменного хребта занимали дроу, постоянно беспокоя своими набегами всех соседей, включая империю. Но лезть разбираться с ними в подземельях ни у кого особого желания не возникало. Разве что империя лет 500 назад попробовала отправить одну из своих армий, которая благополучно в подземельях дроу и сгинула. Больше попыток не было. В итоге все соседи дроу и справа, и слева от хребта перед выходами из подземелий понаставили мощных крепостей и фортов, защищающих торговые пути и города. На западе от хребта располагались в большом количестве человеческие королевства, степи орков, живущих родами, не образовывая единого государства, ситахи, тролли, на болотах проживали племена гоблинов. Вроде по географии все. По второму материку просматривать воспоминания пока не буду. Особой нужды нет. Лучше информацию по лесу вспомню. В лесу довольно много городов. Столицей значится Иль-Эроа. Здесь находится дворец правящего дома алмазной короны, князем и прямым наследником которого я и имею честь быть. Отношения с родителями очень хорошие, хотя с моей точки зрения довольно прохладные. Есть друг, конт Истамирель. Вот с кем Палаэль действительно часто общался. А что если кто-нибудь из них поймет, что Палаэль и не Палаэль вовсе? Что будет? С другой стороны, обратимся к опыту моей исторической родины. Как там поступали с самозванцами в средние века? Ведь эти аборигены от наших средних веков недалеко ушли. В костер кинут. Или на дыбе. Того. Нет, пусть лучше все думают, что перед ними Палаэль. Будем его пытаться копировать, опираясь на полученную от него в наследство память. Тут мои размышления прервали, постучав в дверь. «Князь Палаэль из дома алмазной короны». «Позволите ли к вам войти архимагу Ситилю из дома грибной поросли?» «Вау, грибной поросли! Я не ослышался!» «Да с ними не соскучишься, ну и название!» «Главное не смеяться, услышав подобное!» «А вопрос-то мне задали не на русском языке!» «Я понимаю эльфийский!» «Интересно, а почему ту парочку не понимал?» «Может, с памятью осваиваться начал, потому и понял?» «Князь Палаэль из дома алмазной короны, позвольте...» «Черт, отвечать же надо, срочно! Как там?» «Ах, вот!» «Я, князь Палаэль из дома алмазной короны, позволяю войти архимагу Ситилю из дома грибной поросли». «По-моему, все правильно сказал, по этикету». Дверь открылась, и в комнату зашел статный эльф с посохом в руке. Только на балдажник у посоха красный. Рубин? За ним зашла моя мать, королева леса Биениэль. «Князь Палаэль, я архимаг Ситиль из дома грибной поросли. Прибыл по приглашению вашей матери, королевы леса Биениэль. Архимаг ментальной магии, позвольте мне осмотреть вас». «Он что, у меня в мозгах ковыряться собрался? Ведь поймет же, кто я. Этого допускать нельзя. Не испытываю никакого желания узнать, как местные разбираются с самозванцами». «Уважаемый архимаг Ситиль из дома Грибной Поросли, полагаю, что сие приглашение было преждевременным, поскольку состояние мое, смею вас заверить, опасений сейчас вызывать не может, и физически, и психически, что требовало бы вмешательства вашей многоуважаемой персоны». «Уважаемый князь Палаэль из дома Алмазной Короны», — Ситиль чуть поклонился, — «вы уверены?» «Уважаемый архимаг Ситиль из дома Грибной Поросли, я уверен в своих словах и не отказываюсь от них». Архимаг замешкался, посмотрел на мою мать, но та только покачала головой. Не решилась подвергнуть меня процедуре ментального обследования насильно. Ситиль пожал плечами. Выражение лица каменное, никаких эмоций. Хоть я, будь на его месте, был бы раздражен тем, что меня зря оторвали от дел. «Хорошо, уважаемый князь Палаэль из дома Алмазной Короны. Очень рад, что вы себя прекрасно чувствуете. Позвольте покинуть вас». «Да, уважаемый архимаг Ситиль из дома Грибной Поросли, был счастлив видеть вас под сенью листвы моего дома». Ситиль, слегка поклонившись, вышел из комнаты. «Уф, с первым разобрался. Теперь экзамен посложнее». «Приветствую тебя, мама».